Ангел сомкнул концы пальцев перед грудью. Гость совершенно сбит с толку. «Ха! Метафизика, черт побери!» — скажете вы. «Ха-ха!» Мореход ловит своего гостя за дрожащее ухо и помогает им обоим Бог. Но что может ответить вам на то мореход? Да ничего. Как всегда, абсолютно ничего. Хитрая история. Есть такие фантазии? Но я смело отвечу вам. Вздор! В этих дутых балладах больше смысла, чем вы уловили, сэр. Мне написано на роду быть повешенным. Равно, как и вам. Но в моем случае ужасный час уже назначен, если, понятно, не случится ничего непредвиденного. И я не стану об этом думать, а сам думаю в ужасе, дергая себя за бороду, язык наружу, глаза выкачены, качаясь на ветру. Лучше на ветру, чем труп, пляшущий под собственную музыку. И... Эти залы полны призраков. Вот, заметьте, они неслышными шагами выходят из моей двери, волоча за собой беззвучные цепи. Видите их разинутые, как у рыб на песке, рты и полночные провалы глазниц, которые смотрят в никуда и ничего не выражают. Я населяю тьму подводной зеленью, обращаю ее в серость, развешиваю паутину. Они приближаются, трепеща, словно жаждут высказаться, но спохватываются, что им нечего мне сказать, ни опасений, ни предчувствий. Лишенные смысла, они просто пребывают нигде, обезвеществленные до призрачности. Тысячи тысяч поколений повешенных, подумайте только, инспектор, я напрягаю ум, чтобы постичь их, мое безнадежное будущее». Между нами ничего общего. Все вперед и вперед неслышно шагают мертвые, глядя пустыми глазницами. Они существуют во мне, а не в давнем прошлом, ибо прошлого нет. Во всей этой вселенной нет ничего, лишь острие бритвы между памятью и воображением, мгновенное узнавание между мертвыми существами, навечно расчлененными или еще ожидающими рождения. Мое собственное существование миг назад навсегда исторгнуто из жизни. Секунда за секундой мир падает и захлопывается, как крышка гроба. Неужто ничего не остается? Только порядок, завещанный призраками призраком. Каменные оковы мертвых идей, стальная решетка на мошонке нового Агнца. Вот вам и весь источник силы. Вот вам и человек действия. Ха-ха, смеетесь вы, парадокс, непреодолимое противоречие. Ничуть. Поговорим о великих или даже глупых произведениях искусства, о грубой материи, которая разрушается, как древние горы, о вечных мгновениях. Но для этого не хватит времени, я с вами согласен. Руль на борт, приятель, держать подальше от водоворотов, подальше от черных дыр, ввысь по всем румбам к родному берегу видений. «Да вы это всерьез?» — говорите вы огорченно. «Шучу, шучу, все это шуточки, вы садитесь. Что серьезного в песочных замках, бумажных розах, которые мастерит старая дама? Кто, когда строил реальность на песке, на старой креповой бумаге, из которой делают цветы? Все ты, о Господи, все кто?» Гость теперь только замечает у ангела крылья. Он слегка смущен, но он не дурак, помалкивает и ждет, когда все само прояснится. «Вы говорили про обман», — напоминает гость. «Ах это!» — отзывается мореход, и вид у него хитрый и очень довольный. «Да вы, я вижу, рационалист!» Настиг и подобрал меня китобоец Иерусалим из Нантакета, находившийся в трехгодичном промысловом плавании. И плачевное зрелище не представлял собой ни единый парусник, когда-либо бороздивший океан на планете Земля. Лишь только мою яхту подняли на борт вместе с моим полубездыханным телом, и старший помощник жестом показал, что я живой, капитан в сопровождении седовласого человека молча удалился в свою каюту. Я лежал в беспросветной темноте кают-компании и старался определить границы реальности, расчленить бред и воспоминания. Среди образов моей памяти, бредовых или нет, в основных чертах нет, как выяснилось впоследствии, грозно и головокружительно уходили ввысь корабельные снасти, на канатах гроздьями крысы. Ноки несут штормовые огни, смертно-белые паруса раздуты, и тиранически гордо вздымаются мачты, точно башни средневекового замка. Ванты раскачивались, как переплетение лестницы Иакова. На них там и сям повисли сомнительные ангелы в зютвестках, и полы их хлопали на ветру, будто испуганные крылья. В вышине же над ними, на грозовой черноте небес, белели призрачные башенные зубцы вороньих гнезд. Короткобородые мужчины взирали на меня сверху вниз, как судьи. «Он приходит в себя», — говорит один из них. Свет фонаря обогренит его зрачки. Он склонился к самому моему лицу. «Пьяница!» Я отвернул голову. На палубе по колено в воде двигались негры, сверкая ногами, как у рабов на плантации, спинами и закрепляли добавочными канатами шлюпки. Я успел высказать благодарность за мое спасение. Легко было представить, каких оно стоило трудов. Успел, пока китобоец еще прибирался перед штормом, и попросить, чтобы меня доставили на сушу. «Ну уж это едва ли», — ответил один из них. Это был второй помощник. Могильный юмор, который послышался мне в его смехе, заставил меня в страхе и гневе приподняться на локтях, чтобы поближе заглянуть ему в лицо. Но тут меня пронзила острая боль, небо закружилось колесом, и как ни сжимал я в праведном негодовании кулаки, я снова без памяти упал на спину. Когда я снова пришел в себя, я лежал внизу в каюте. Надо мной, раскачиваясь, тускло горела спермацетовая лампа, повизгивая на цепях, точно старая корга, напевающая у печки. Я повернул голову, чтобы рассмотреть стоящего надо мной человека, и боль немедленно возникла снова. Меня словно плеткой полоснули поперек груди. Я замер и взвыл не столько от боли, сколько со зла на свой неожиданный плен. И человек проговорил, как будто забавляясь: «Отставить! У тебя ребра поломаны, лежи, как лежишь». И он сказал мне название судна и фамилию капитана и объяснил, что за дело у них в море-океане. Все это я теперь забыл, вспоминая только, что я спросил, где же они должны будут пристать, а он ответил: «На небе, ежели повезет, а вернее, пониже». И поднял руку к лампе, надо полагать, ибо в каюте стало темно. «То есть как это?» — спросил я. И он ответствовал из тьмы голосом проповедника, толкующего об аде или судьи, произносящего именем неба смертный приговор. «Судьба назначила тебе опасное испытание, но, может быть, оно поблагороднее иных. Ты безземельный землянин, и, видно, до судного дня останешься теперь без земли и будешь кружить по водной пустыне».